Эх, как было бы хорошо, если бы мы все смогли поступить, опустошив свои тарелки и довольно утерев губы салфеткой, мечтательно заявил Насри. Кстати, Насри был одним из тех небогатых парней, что стояли с семьями у ворот. Второго звали Хантерди. Они оба были местными, из Гордограда. У Насри родители владели двумя кузницами и сейчас готовились открывать третью, а у Хантердия занимались торговлей, и в последнее время смогли заметно подняться, открыв сеть лавок в нескольких городах. Так он, по крайней мере, нам рассказал, пока мы шли до столовой. «Все 200 человек», — уточнил Тин. «Конечно, нет», — улыбнулся Насри. «Только мы вшестером». «Садир, а ты уже решал задание на логические способности?» «Ну, я это...» Сделав круглые глаза, начал блеять Садир, прекрасно разыгрывая недалекого простачка. «После той конфликтной ситуации мы с ним, как и договаривались, старались отвечать на все вопросы односложно, незатейливыми фразами, изо всех сил показывая себя физически крепкими, но при этом весьма недалекими. Вроде решали с Гаретом. У нас один пастух был, он нам любил всякие загадки задавать. Мы их с Гаретом, знаете, как отгадывали. У, понятно, дружно улыбнулись парни, начав переглядываться между собой, и при этом бросая на нас сочувственные взгляды. Честно, я чувствовал себя не в своей тарелке. Я вдруг понял, что не люблю, когда на меня смотрит, словно на ущербного. Более того, ненавижу. Но, сделал мысленный вздох, натянул на лицо широкую улыбку и дружелюбно обвел глазами новых знакомых. «А вы долго готовились?» «Я 2 года», — с готовностью выпалил Насри. «А я 3», — воскликнул Тин. «Под руководством специально нанятого преподавателя, Сердер Гамери. Слышали о таком?» «Нет, не слышали», — усмехнулся Хантерди. «Небось, это какой-нибудь отчисленный студиос из торгового училища». «Что?» — вспыхнул Тин. «Он не студиос, он». Между ребятами разгорелся жаркий спор. Они, совершенно забыв про меня и Садира, с пылом рассказывали друг другу, кого из практикующих репетиторов следует считать хорошим, а кого нет. Очень быстро они перешли к описаниям заданий, которые им приходилось решать, и с которыми, по мнению их наставников, они должны были столкнуться на вступительных экзаменах. Мы с Садиром обменялись многозначительными взглядами. Невероятно, но наши новые знакомые, увлеченные спором, чуть ли не с пеной у рта оглашали невероятно ценную информацию, которую, спроси их напрямую, отказались бы продать даже за деньги. Зачем давать знания потенциальным конкурентам за желанные места в академии? Американец тут проявил себя настоящим талантом ведения разговора, время от времени подкидывая новый вопрос, от которого спор разгорался с новой силой. Мне оставалось только слушать и запоминать. Прошлогодние абитуриенты столкнулись с быстрым счетом, с упоением говорил Хантерди. Вот такая задача была. В помещении было 15 детей, взрослых было еще 2 раза по столько же. Сколько всего людей было в помещении? За столом повисло молчание. «А во, наконец», — произнес Насри, — «это надо на десятки раскладывать, и на полудесятки». «Сложно. Мой репетитор решал такие задания быстрее, чем белка разгрызает орешек, но я их так и не освоил. Мне легче черточками на песке считать». Я благополучно скрыл свое удивление за приклеенной к лицу улыбкой. «Тут не изобрели умножение, получается, да, иначе абитуриенты обязаны были ее знать». К сожалению, дальнейшую беседу прервал звонок, призвавший абитуриентов пройти на площадь Академии. Там мы обнаружили 200 столов, выставленных в 5 ровных рядов. На каждом столе стояла чернильница с пером, и лежали листки желтой бумаги. Первый экзамен в новом мире. Я был уверен, что без труда решу все задания, но все равно чувствовал дрожь в коленях. «Сдаем листки последними», — шепотом сказал Садир, и двинулся к ближайшему столу. Я сделал шаг следом. «Ну, что ж, погнали». Кабинет приемной комиссии. Летающие над абитуриентами невидимые шары непрерывно передавали информацию о ходе экзамена, преобразуя ее в четкое изображение на столешнице большого черного стола, за которым сидели все члены приемной комиссии. Каждый управлял своим шаром, зорко высматривая возможных нарушителей. Вскоре такой был обнаружен. «Третий ряд, 34-я парта», — резким тоном произнесла Тиффани Клофелимиди, девушка, шпаргалка в рукаве платья. В тот же миг в сторону указанной парты направился один из присутствующих на площади магов. Юная леди из рода Васкерсов провалила экзамен. Следующие 15 минут в кабинете царила тишина, которую нарушил Аврелий Драгомир. «Коллеги!» — удивленным тоном воскликнул он. Посмотрите на пятый ряд, вторая и третья парты. Восемь шаров незамедлительно проследовали в указанную точку, замерев всего в полутора метрах над головами абитуриентов. У меня такое впечатление, что они все задания знают, через пять минут сказал ректор. Это невозможно, возразила Клофелимиди. Мы их подготовили только вчера, к ним доступа не было. Я знаю, не подскажите, кто эти молодые люди? Юные баронеты из вольных баронств, Гарет Плевакус и Садерсмеллу. Через несколько секунд ответила Сильвия Корнуэлу, магесса девятого круга стихии воды. Хм, ректор задумался, затем принял решение. Аврелий, во время экзаменов наблюдай за этой парочкой, и вне экзаменов тоже, только незаметно для них. Понял, господин ректор. Глава четвертая. Тильяна Типполит-Алиди с волнением ждала своей очереди. Абитуриентов по одному вызывали в центр академической площади, где на красивом золотом постаменте всеми цветами радуги переливался огромный магический камень. Артефакт, изготовленный архимагами магического совета Тардинского королевства специально для открывавшейся академии, и названный в честь первого ее наставника камнем Дарелла, предназначался лишь для одной единственной цели – точное определение уровня магического таланта и его направленность. И сейчас от этого артефакта зависела вся ее дальнейшая судьба. «Урсула де Кляйне», — огласил констатацией Альгиус, и подруга Тильяны, стоявшая рядом с ней, всем телом вздрогнула. «Теперь я», — прошептала Урсула и на прямых ногах, подобно сломанной кукле, пошла к камню. «Удачи», — шепнула ей вслед Тильяна. Ее взгляд скользнул по спине подруги, по камню, и остановился на оскалившемся слепце. Таковым было общеизвестное прозвище Констанции Альгиуса, которое он носил уже больше 100 лет. В народе ходило множество легенд об этом жутком человеке, особенно про его последний поход в проклятые земли, во время которого он и получил столь ужасающие увечья, придавшие ему устрашающий вид. Тильяна в очередной раз почувствовала содрогание, едва ее взгляд коснулся пустых глазниц на хищном лице. Руку на камень. Прокатился по площади приказ слепца, и холеная ручка Урсулы коснулась переливающейся поверхности. Секунда, вторая, третья. Камень внезапно стал прозрачным, и в его основании, прямо внутри, появилась небесно-голубая лужица, по поверхности которой шли волны. Стихия воздуха, пробежал по рядам абитуриентов шепот. Уровень лужицы начал стремительно подниматься. Очень быстро она заполнила камень на треть, после чего процесс остановился столь же внезапно, как и начался. «Неплохо», — подумала Тильяна, — «очень даже неплохо. Треть камня, фактически гарантированное зачисление. Эх», — тихонько вздохнула она, — «мне бы так, хорошие способности в магии стихии воздуха», — огласил слепец. Сидевшие рядом два мага из приемной комиссии заскрипели перьями по бумаге. «Займите свое место, Урсула де Кляйне». Девушка тряхнула гривой белокурых волос, с сияющим видом прошла на свое место, и уже там не сдержала эмоций. «Уй!» Она крепко сжала руку Тильяны. «Я поступила!» «Молодец!» Улыбнулась Тильяна. Она была искренне рада за Урсу, которую знала и с которой дружила уже много лет, с самого раннего детства. Хотя это было неудивительно, их семьи дружили между собой на протяжении вот уже 3 поколений, поддерживая друг друга на всевозможных советах и королевских слушаниях. «Ты тоже поступишь!» убежденно прошептала Урсула. Тильяна хотела ответить, но глаз слепца, назвавшего ее имя, заморозил слова прямо в горле. Чувствуя, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди, она на дрожащих в коленях ногах подошла к камню. Дальше все было как во сне, повинуясь командам слепца положила руку на камень, зажмурилась и не открывала глаза, пока не услышала. Отличные способности в магии стихии земли, Тильяна распахнула глаза, увидела чуть не до середины наполненный камень, и радостно ойкнула. Такого высокого уровня еще ни у кого из абитуриентов этого года не было. Ее мысль подтвердил слепец, провозгласивший: «Лучший показатель среди абитуриентов на текущий момент. Поздравляю, Тильяна Талиди. Можете занять свое место». Волнение Тильяны сняло как рукой, и она чуть не бегом ворвалась в ряды абитуриентов. «Я же говорила», — запищала Урсула. «Да, мы точно поступили», — тихо захлопала в ладоши Тильяна. Подруги с трудом сдержались, чтобы не обняться и не закричать в полный голос. «Завтра нас должны отпустить домой. Отпразднуем с девчонками». Предложение Урсулы не нашло возражений, и подруги повернулись к камню, с нетерпением ожидая, когда же, наконец, через него пройдут оставшиеся абитуриенты. Хорошо, что их осталось немного. От силы, человек 20. Сейчас Тильяна смогла посмотреть вокруг другими глазами и сразу же подметила многое, что до того момента не замечала: слезы в глазах у одних, надежду на лицах других, волнение перед испытанием у третьих. С удивлением отметила она и еще один факт, который, впрочем, к испытанию не относился. Погода. Это как же сильно она волновалась, что не заметила, как небо затянуло темными облаками и сумерки на площади Академии разгоняли расставленные по ее периметру светильники. Последние два участника, вдруг огласил слепец. Тильяна радостно улыбнулась. Осталось совсем немного, и она побежит радовать родных, ожидавших за воротами, своими успехами. Горет Плевакус. Противоположный ряд абитуриентов раздвинулся, и перед глазами Тильяны появился уже знакомый ей человек. «Это тот самый придурок», – прошипела она. «Это из-за него и его дружка меня отчитал ректор. Чтоб ты не поступил». Плевакус подошел к камню и, не дожидаясь команды слепца, с совершенно дебильной улыбкой водрузил на него свою лапу. «Можешь не волноваться», – шепнула Урсула. Судя по его роже, он не ответил ни на один из вопросов на двух экзаменах. «Согласна с тобой», – Тильяна присмотрелась к лицу Плевакуса, на котором не смогла найти ни грамма интеллекта. «Как его вообще до экзаменов допустили? Ух, посмотри на камень». Урсула могла ничего не говорить, поскольку Тильяна все это время пристально смотрела на магические артефакты и про себя молила могущественного Валиса, чтобы Плевакус провалился. Поэтому она сразу заметила необычную реакцию камня Дарелла, заполнившая его менее, чем на треть лужица была неоднородного цвета, сочетая в себе чередующиеся бесцветные и черные полосы. «Он сломал камень», – озвучила Тильяна первую пришедшую в голову мысль. «Это невозможно», – отвергло ее предположение Урсула. «Чтобы его сломать, нужно быть посильнее, чем этот Плевакус». «Интересно, что скажут маги?» Членов приемной комиссии тоже весьма заинтересовала необычная реакция артефакта. Все трое присутствующих магов замерли около него и что-то живо между собой обсуждали. До Тильяны, изо всех сил напрягавший свой слух, доносились отдельные слова. «Комплексный. Слишком невероятно. Треклятый Сарк. Я только в проклятых землях». Слова слепца, с упоминанием имени злого бога и проклятых земель, расслышали многие абитуриенты, и по их рядам побежала волна шепота. Он значительно усилился, когда на площадь явился сам ректор, сопровождаемый остальными членами вступительной комиссии. Они о чем-то быстро переговорили, после чего слепец попросил бледного от волнения Плевакуса занять свое место и вызвал к камню Садира Смелла. Смелл робко подошел к артефакту, дрожащей рукой коснулся его поверхности и потянулись секунды томительного ожидания. На площади стало столь тихо, что Тильяне показалось, что она слышит стук своего сердца. Наконец, камень Дарелла выдал свой вердикт. Точно такой же, что и по Гарету Плевакусу. Чередующиеся бесцветные и черные полосы. «Да что же это такое?» В возбуждении чуть ли не в полный голос воскликнула Урсула. «Это же!» Ее голос поглотил всеобщий гвалт, охвативший толпу абитуриентов. Однако, стоило слепцу пробежаться по ней своими страшными пустыми глазницами, как на площади вновь стало тихо. Испытание окончено. После пятиминутного совещания с магами возвестил ректор. «Прошу всех абитуриентов пройти на ужин, а после – по своим комнатам». Само собой разумеется, на ужине все абитуриенты обсуждали исключительно одну единственную тему, и при этом периодически выразительно поглядывали в сторону столика, где с блаженным видом восседали два ее главных героя. Все строили всевозможные предположения по поводу их принадлежности к тому или иному направлению магии, и гадали, к чему можно было отнести бесцветные полосы. «Твой обидчик очень популярен сегодня», послушав разговоры окружающих, заметила Урсула. «Как ты думаешь, его зачислит?» «Мы не знаем, как он сдал первые два экзамена», пожала плечами Тильяна. «Даже если неведомым образом зачислит, хотя его интеллектуальные возможности у меня вызывают сомнения, я сделаю все, чтобы его здесь не было. Ты же знаешь, я никогда и ничего не забываю. Горет, Тулюсю, якарный бабай», вырвалось у меня, едва мы с Садиром оказались наедине, спустившись на улицу под предлогом подышать свежим воздухом. «Можно считать, мы спалились. Ау-ау-ау. Поменьше слюней, Горет, а то ты сейчас забрызгаешь нам всю академию». Садир прошел к ближайшей скамейке, уселся на нее и с удовольствием потянул свежий вечерний воздух, наполненный ароматами травы. Солнце уже скрылось за горизонтом, так что мы сидели в свете двух фонарей, освещавших вход в здание общежития. «Кто тебе сказал, что мы спалились?» «Чую я», я уселся рядом с Садиром и откинулся на спинку скамейки. «Ты думаешь, маги не заинтересуются результатами наших испытаний?» Садир пожал плечами. «И, пусть даже заинтересуются, что с того? Мне, допустим, тоже интересно, почему реакция этого булыжника оказалась совершенно иной, чем у других. Добавь сюда экзамены», не унимался я. «Не знаю, как ты, но я на все вопросы ответил. Причем, уверен, правильно. Надо было несколько ошибок для видимости сделать. Там такие вопросы были, что на них ответила бы даже обезьяна», возразил Садир. «Если бы мы сделали с тобой хотя бы по паре ошибок, нас бы точно не зачислили. Почему? Потому, что все остальные тоже ответили на них в полном объеме и правильно. Ну, не знаю, слова Садира не развеяли моих сомнений. Мне казалось, что мы с ним допустили где-то ошибку. Зачем тогда нужны эти экзамены? Я всегда думал, что они призваны отсеять лишних. Я тоже так думал», качнул головой Садир, пока не увидел вопросы. «Теперь я уверен, что экзамены лишь ширма. Принимают в академию по результатам тестирования, и здесь можно только радоваться, что артефакт на нас так необычно отреагировал. Я тут за ужином примерно прикинул, на каком мы месте, если брать уровень наполнения камня. На каком? В районе 45-50, то есть мимо кассы. Теперь же уверен, есть большая вероятность, что нас возьмут». Я вздохнул. «Будем надеяться, что ты прав, и я загоняюсь. В последние дни у меня что-то с нервами не в порядке», поймав вопросительный взгляд Садира, пояснил. «Мне все время кажется, что за нами кто-то следит». Садир сдержанно улыбнулся. «Потом тебе начнет мерещиться, что с тобой кто-то говорит, что-то вроде гореет. Иди ко мне, загляни в унитаз, я здесь». «Не смешно», огрызнулся я. «Шучу», Садир со смехом хлопнул меня по плечу и встал. «Нервы все это, мой друг, нервы. На нашем месте кто-то другой вообще бы с ума сошел. Попасть в другой, совершенно незнакомый средневековый мир, в котором есть магия, и оставаться при этом совершенно спокойным невозможно. Я тоже очень волнуюсь, но стараюсь все воспринимать с улыбкой. Поверь мне, помогает. А теперь пойдем спать». Я схватил протянутую Садиром руку и рывком встал. «Пойдем, где-то в академии». Темный маг девятого круга Аврелий Драгомир встал из-за своего стола и с задумчивым видом прошелся по кабинету. Вернулся к столу и невидящим взглядом посмотрел на столешницу, на которой продолжало мягко светиться изображение входа в здание общежития. «Другой мир, стало быть», Аврелий провел рукой по шевелюре, про себя даже не отметив это привычное движение. «Другой мир, наверняка, более развитый. А я-то голову ломал, откуда такие познания, откуда такая скорость мышления? Значит, вы, ребята, не шпионы». Неожиданно, темный маг вспомнил про слова Садира об экзаменах и усмехнулся. «Интересно, что сказал бы этот пришелец из другого мира, если бы узнал, что он со своим другом оказались единственными, кто ответил на все вопросы? Причем правильно, у всех остальных результаты были намного хуже. Связаться с Грасием сейчас», – прошептал Аврелий, – «или рассказать обо всем с утра». Чуть подумав, темный маг склонился ко второму варианту. «Завтра, а теперь следует поспать, горит. 205 абитуриентов, включая меня и моего глубоко уважаемого американского партнера, в две шеренги стояли на академической площади и, затаив дыхание, смотрели на главу учебного заведения Грасия Децимуса Флора, в своей белой мантии неторопливо шагавшего в нашу сторону от главного здания. Позади нас нестройной толпой с ноги на ногу переминались родители, а прямо перед нами, в 10 метрах, лицом к нам стояли 5 десятков магов, разделенных по цветам их мантий на 6 примерно одинаковых по численности групп. Среди них я без труда нашел всех членов вступительной комиссии. «Как думаешь, я поступил?» – сдавленно прошипел Тин, ощутимо дернув меня за левую руку. «ТССС. Слушай его», – кивнул я на ректора, как раз взошедшего на красивую резную трибуну, выточенную каким-то гениальным мастером из кроваво-красного дерева. На секунду оглянувшись на своих коллег, ректор повернулся к нам, несколько раз кашлянул, прочищая пересохшие горло и начал. «Я вас приветствую, дорогие абитуриенты. Сегодня, в этот знаменательный день, весь преподавательский состав Академии магии Восточной провинции Тардинского королевства поздравляет вас с окончанием экзаменов и испытания, которые вы все успешно прошли. Помните, это была проверка ваших достижений и успехов ваших наставников. Это, смело могу сказать, был первый самостоятельный шаг в вашей жизни. К величайшему нашему сожалению, мы не можем принять всех, хотя все, безусловно, были достойны. Ректор говорил минут 20, без запинки и с витиеватыми словесными кружевами, довольно сложными для запоминания. Наверняка, выучил одну речь и повторял ее ежегодно. Волнение, охватившее абитуриентов при появлении ректора, к концу его выступления заметно спало. Однако, стоило ему предоставить слово клофелинщице для оглашения результатов, градус толпы вновь подскочил до критической отметки. Есидор Ханг, звонко зачитала симпатичная магесса, и очередной абитуриент, 20-й по счету, встал в один ряд с остальными по правую руку от ректора. Тиллиана Типполит Алиди. О, старая знакомая, гордо вздернув подбородок, брачующимся павлином прошествовала к счастливчикам. Урсула де Кляйне, вот и ее подруга, побежала следом. Затем последовало еще 6 фамилий, среди которых было 4 наших соседей по комнате. Неужели мы с Садиром не прошли? Мое волнение достигло апогея. Осталось всего 2 места. Ну же, горет плевокусы Садир Смеллу. Торжественно выпалила клофелинщица сразу 2 фамилии. 2 наших имени и 2 наших фамилии. Уф, рядом облегченно выдохнул Садир, и мы под завистливые взгляды сотен глаз последними присоединились к теперь уже студиазам. Парни, поздравляю. Встретил Настин, восторженно сверкая на меня косым правым глазом. Из академии нас выпустили 3 часа, повелев вернуться к утру. Я уж думал, не доживу до этого светлого момента, уж больно убийственными по скукоте и продолжительности были и утешительная речь ректора, обращенная к тем, кому не повезло, и последовавшая за ней церемония посвящения в студиозы тех, кому повезло. Парни сразу помчались к своим родным, а мы с Садиром направились к знакомой таверне на окраине города. На входе в нее нас встретил самолично Хромой. Увидев наши знаки студиазов, он расплылся в довольной улыбке. «Поздравляю, парни! Эй, сиплый, корявый, встречайте наших героев! Герда, накрывай стол, будем отмечать! Хромой, нам нужно завтра с 7 утра быть в академии», поспешил заявить я. «Клянусь Валисом, вы там будете!» Ударил себя в грудь Хромой и потащил нас вглубь таверны. Он сдержал свое обещание. Несколько дюжих молодцев бандитской наружности привели нас с Садиром прямо к воротам академии в 6:30 утра, после чего поспешили покинуть элитный район. Уж больно много бодрствующих стражников тут было даже в столь ранний час. На пути к академии нас останавливали 3 раза, и все 3 раза без разговоров отпускали, едва завидев значки студиазов. «А как они выбираться-то будут?» – заплетающимся языком спросил Садир. «Их же опять стража тормознит». Я легкомысленно пожал плечами. «Не знаю, но полагаю, что выбираться им из этого района не впервой. Помнишь, Сиплый рассказывал, как обнесли тут дом ТССС?» Прижал палец к губам Садир, и я тут же прикусил язык, воровато посмотрев по сторонам. «Действительно, что-то я слишком разболтался. Так, что мы имеем? Сбор всех студиазов у нас в 9, а сейчас, как заявил один из наших сопровождающих, 6:30. Значит, мы успеем вздремнуть и хотя бы немного прийти в себя после бессонной ночи. Спать», заявил я, и первым, на заплетающихся ногах, вошел на территорию академии. Позади Садир негромко затянул. «О, скажи, видишь ты в первых солнцелучах, что средь битвы мы чли на вечерней зарнице? Что это?» Слова смутно знакомые, мотив тоже. Гимн Соединенных Штатов, только в переводе на местный язык. «Слышь, Янки, ты чего тут разгорланился? Родной флаг померещился? А что?» Сосредоточил Садир на мне мутный взгляд. «Имею право. Забыл, что мы не на лужайке Белого дома. Сейчас кто-нибудь спросит, что это за песенка такая? Что ты ответишь?» «А», закивал головой Садир. «Молчу, молчу». С трудом добравшись до своей комнаты, мы обнаружили ее совершенно пустой, в смысле, без студиазов. Не сказав ни слова, мы с Садиром рухнули на ближайшие кровати и забылись в том глубоком сне, который возможен лишь после бурно проведенной ночи в трактире. Проснулся я от того, что меня трясут за плечо, и мерзкий голос над самым ухом непрерывно гундит. «Вставай, ну, вставай, Горет, ты проспишь, отвали», буркнул я. Перевернулся на другой бок и прикрыл голову подушкой. «Горет, вставай!» Голос пробивался даже сквозь препятствие. «Садир, ты тоже вставай! Мне это надоело!» Я откинул подушку в сторону, сел и зло уставился на разбудившего нас человека. Им оказался Тин. «Ты разбойник!» — заявил я ему. «Фух!» — встал, выдохнул тот, и только потом до него смысл моих слов. «Я разбойник, это почему? Только разбойник может разбудить спящего человека». Давно избитая шутка из моего родного мира вызвала у Тина обиду. «Я мог бы тебя не будить», — буркнул он. «Проспал бы общий сбор». Пришлось поспешно натягивать на лицо опостылевшую улыбку и весело орать. «Это была шутка из вольных баронств». «Не смешная», — фыркнул Тин. «Тупая, как и». Тут он прервался, не став договаривать до конца. «Меня и Садира все побаивались, поскольку в физическом плане мы значительно всех превосходили. Видимо, сказалась здоровая деревенская жизнь юных баронетов, сопровождаемая постоянными физическими нагрузками. Но я и так прекрасно понял, что он хотел сказать тупая, как и ты сам. Однако, реагировать было нельзя. Я ж по легенде как раз соответствую его определению. Но ничего, я тебе это еще припомню, косой». «Не», — радостно скались, вслух не согласился я. «Мне было очень смешно, когда у нас в коровнике кто-то эту шутку завесил. Садир, подъем». «А, что?» — вскочил со своей кровати американец. «Что такое? Свиньи, что свиньи?» Сон из глаз американца мгновенно улетучился. «Вспомнил ответ на твою загадку. Ну, там, где двух баранов, попавших в чужой свинарник, кто-то постоянно называл баранами. И одного из баранов это очень злило». Садир, прищурившись, посмотрел на меня, потом на Тина, и до него дошло. «Помню, помню», — кивнул головой он. «Там еще было про то, что этого злого барана успокаивал второй баран, говоря, что не надо злиться на обитателей свинарника, что надо быть спокойным, уравновешенным, и тогда злой баран проживет долгую и счастливую жизнь. Помнишь?» «Помню», — от прилипшей улыбки мне уже начало сводить челюсть. «Спокойным и уравновешенным. Но как же его раздражали обитатели свинарника, то есть свиньи». Ничего не понимавший Тин, наконец, разобрался в нашем диалоге и пренебрежительно фыркнул. «Ну, ему так казалось, что разобрался. Естественно, что обитателями свинарника были свиньи». С этими словами он хлопнул меня по плечу. «До таких вещей нужно сразу догадываться, Горет. Эх, был бы я вчера с вами, сразу бы на эту загадку ответил. Ладно, парни, нам уже пора идти, а то опоздаем». Уже выходя из комнаты, Тин тихо под нос проворчал. «Как же они умудрились экзамены-то сдать? Или они не сдали, и их зачислили за тот фокус на испытании?» Садир на всякий случай взял меня за руку. «Спокойствие, Горет, только спокойствие. Садир, я уже так не могу», — взмолился я. «На нас все смотрят, как на полных дегенератов. Это же невозможно. Терпи», — отрезал американец. «Хочешь, чтобы тебя маги использовали в качестве подопытной крысы? Или ты думаешь, будет как-то иначе, если они узнают, откуда мы пришли?» Я поджал губы. Садир был совершенно прав. «В интересах государства нас закроют в каком-нибудь подвале, будут изучать, препарировать, и нам сильно повезет, если умрем быстро. Вижу, сам все понимаешь», — верно интерпретировал мое молчание Садир. «Теперь пойдем на общий сбор. Я бы помылся. От нас несет перегаром». Садир повел носом и поморщился. «Нет, не успеем», — быстро выглянув в окно, ведущее на академическую площадь, с сожалением сообщил он. «Там уже все собираются». Мы торопливо пробежали по коридору и лестнице, легкой рысцой достигли центра площади, где уже строились многочисленные студиозы, и примкнули к своим. В отличие от студиозов старших курсов, стоявших своими учебными группами по 5-7 человек, наши выстроились в одну общую колонну с шестью рядами по 5 человек в каждом. Хотя мантии студиозов нам выдали еще вчера, одевать их пока не велели, сказав, что первый день будет для нас организационным, и мы проведем его в общей группе. «Фу», — громко фыркнул стоявший передо мной блондин. «Чем это так воняет?» Посмотрел на своего соседа справа, соседку слева, обернулся и встретился взглядом со мной. «От тебя несет, а ты чего ноздри раздул? Нюхай молча», — посоветовал я ему. Блондин поморщился и отвернулся. «Горет», — склонился ко мне Садир, — «ты как-нибудь полегче. Нам еще с этими людьми 7 лет жить, если каждый». Я прервался из-за раздраженного покашливания за моей спиной. Дружно обернувшись, мы с Садиром увидели перед собой недовольное лицо Тайсона. Скрестив на груди могучие руки, она покачивалась на носках и смотрела на нас из-под лобья искоса. Ростом выше нас, а мы с Садиром по местным меркам были высокие, с завязанными пучком черными волосами на маленькой голове, вытаращенными глазами на загорелом лице, она ко всему этому, видимо, в честь праздника, напялила на свое тело штангиста тяжеловеса нелепое розовое платьице. Да мини-юбка на Годзилле смотрелась бы куда органичнее. «О, боги, вы ослепительны, госпожа Таксона!» — выдавил я из себя, не в силах оторвать от нее глаз. «Да, да», — поддержал меня американец. «Я тоже ослеп». Окружавшие нас студиозы посмотрели на Тейсона, потом с изумлением на нас. Не почувствовали скрытый сарказм, не уловила его и Тейсон. Она оглянулась по сторонам, словно уточняя, точно ли ей были адресованы комплименты, а потом, в явном смущении, опустила глаза и машинально огладила свое платье. Дама явно не привыкла к таким словам в свой адрес. «Это...» Тейсон приподняла на нас маленькие свиные глазки, в которых я с содроганием увидел искру интереса. «Не шумите тут». Повернувшись на пятках, она устремилась по тылам построенных в шеренге студиозов дальше. «Садир, выколи мне глаза и сделай так, чтобы я ее развидел. У меня та же самая проблема», — откликнулся тот. «Мне, кстати, очень не понравилось, как она на нас в конце посмотрела». Я вспомнил взгляд Тейсона и еще раз вздрогнул. «Кто меня за язык тянул с этим, вы ослепительны? Она же все за чистую монету». Покосившись на Садира, я задумался. Похоже, выход из положения все-таки есть. Не зря же мы вдвоем в этот мир попали. Не на меня, а на тебя, довел я до сведения друга. Да ну, в ужасе встрепенулся он. Зуб даю, ты, видимо, ей понравился. Бррррр, ты чего тут свою морду американскую воротишь? Возмутился я. Неплохая женщина, хоть и крупная. Или ты имеешь что-то против больших женщин? Садир, воспитанный в духе священного почитания всех меньшинств, растерялся, не зная, что на это ответить. И не надо. Слушай меня, лучше подумай, как использовать представившуюся возможность. Но, с ней же придется. На Садира было больно смотреть, он словно стал меньше. Спать. Я медленно прикрыл глаза, после чего положил руку ему на плечо. Да, друг мой, придется. Но это еще не самое страшное, так что дерзай. Это наверняка как-нибудь поможет нам тут выжить. Садир округлил глаза. Не самое страшное, есть что-то страшнее? Конечно, есть. Только я пока не знаю, что. Это мы узнаем как-нибудь потом, в будущем. Я вытянул шею, присматриваясь вперед. Кажется, что-то начинается. Пора завязывать разговор. Все, хорош болтать. Ректор речь изволит толкать. Говорил господин Грасидицимус Флор недолго, от силы минут 5. Поздравил всех с началом нового учебного года, указал выпускному курсу на повышенную ответственность в предстоящем году, связанную с выпускными испытаниями, а потом вернулся к новому набору, попросив клофелинщицу представить каждого. Нас по одному вызвали в центр площади, где мы вставили в одну шеренгу по обе стороны от уважаемого ректора. Особое внимание прошу обратить на присутствие в наших рядах юных баронетов из вольных баронств. При этих словах Грасия Флора все взгляды скрестились на мне и Садире. Мы их мужественно встретили все тем же улыбками. Якарный бабай, сколько же можно, если доживу до выпуска, вообще не буду улыбаться. Никогда. Кстати, а почему ректор остановился именно на наших персонах? Это первые представители из пограничного с проклятыми землями края за все время своего существования. Целительницу Ландиру мы не считаем, ибо ее дар лежит исключительно в рамках лечения. К тому же она учится в столице у знаменитой Заражей по индивидуальной программе. Кто-то смотрел на нас с любопытством, кто-то с неприязнью, кто-то вполне дружелюбно, и это показалось мне странным. У нас, в моем университете, мы бы собрали подавляющее большинство безразличных взглядов. В Гарварде, полагаю, тоже. А здесь ректор не стал объяснять причину нашего выделения из общей массы новеньких студиозов. Еще раз пожелал всем удачи в новом учебном году и распустил. Все бодро разбрелись в разные стороны, и очень скоро на площади осталась лишь наша группа, к которой подошел знакомый темный маг из вступительной комиссии. Если не изменяет память, Аврелий Драгомир. «Добрый день», — вежливо обратился он к толпе, со стороны которой в ответ послышались нестройный хор робких приветствий. «Рад вас всех видеть», — судя по холодным безразличным глазам, ему было не то, что в радость нас всех лицезреть, ему было на нас наплевать. «Как вы уже знаете, меня зовут Аврелий Драгомир, и я являюсь деканом темного факультета. Сейчас я проведу вам короткую экскурсию по зданиям факультетов Академии, покажу основные тренировочные площадки, и напоследок проведу в нашу библиотеку, где вы получите причитающуюся вам литературу». Вопросы? Вопросов не последовало, и Драгомир начал экскурсию, оказавшуюся столь увлекательной, что мы быстро потеряли счет времени. До обеда мы успели посетить стихийные факультеты. Мы, открыв от восторга рты, шли по пылающим коридорам огненного факультета, испуганно жались от движущихся земляных столбов в лабораториях факультета стихии земли, осторожно переступали на призрачных лестницах в здании магов воздуха и, пригнув головы, спешили поскорее выйти из-под сине-голубых потолков водяного факультета, в недрах которых плавала настоящая рыба. Захватывающие дух чудеса, невозможные на земле и реализованные в средневековом мире, где даже не знали, как умножать двузначные числа. Когда пришла пора обеда, все испытали неподдельное огорчение, но Драгомир с прежним невозмутимым видом заметил, что у нас впереди еще два не менее интересных факультета. По этой причине мы пообедали очень быстро, и экскурсия продолжилась. Я заметил, что Драгомир уже ждал нас на площади. Наверное, не обедал. Это он зря, вредно. Хотя, может, он космической энергией питается, или темной. Начали мы со светлого факультета, где нам показали существ верхних небесных сфер, сидевших под специальными куполами, и рассказали о божественной энергии, которую, как оказалось, могут использовать светлые маги. При этом, они вполне могли не являться приверженцами того или иного бога, которых в Гартасе, так местные называли свой мир, насчитывалось целых семеро. Как эти боги реагировали на воровство энергии, нам не сказали. Видимо, как-то договариваются. Или боги здесь проявляются точно так же, как и на Земле, то есть неким эфемерным понятием, в которое все верят, которому поклоняются, возносят и приносят жертвы, но которое никто и никогда не видел. Подумав, я откинул эту мысль. Магия на Земле тоже существовала лишь в легендах, а она есть. Скорее всего, та же ситуация с божественным сонмом. В целом светлый факультет мне показался скучным и однообразным, а потому лично я порадовался, когда мы перешли в здание темного факультета. Первая же лаборатория вызвала у всех совершенно разные эмоции. Вернее, не совсем так. Почти у всех при виде бредущего на нас мертвеца вырвался животный крик, и только мы с Садиром спокойно подошли к нему на расстоянии вытянутой руки. «Якарный бабай!» — выдохнул я, вытянул руку и потрогал мертвеца. Не знаю, почему, но он у меня не вызывал ни чувства страха, ни брезгливости. Мертвец остановился, повернул в мою сторону половину черепа, вторая половина банально отсутствовала, и потянул ко мне отрубленную по локоть культю. Сзади на нас накатила новая волна визга. Немыслимо. Браво! Захлопал в ладоши Садир. Я готов хоть сейчас начать изучать силы, которые привели его в движение. Надеюсь, темным полосы в том булыжнике на испытании означали предрасположенность к темной магии. Я целиком и полностью был согласен с его мнением. Заставить двигаться неспособное к этому тело может либо некромант, либо автоваз. Второго здесь, славы местным богам, нет, так что будем учиться на некромантов. Автоваз, кто это? Поинтересовался Садир, разглядывая медленно двигавшийся труп со всех сторон. Тебе лучше этого не знать. Труп остановился и начал махать культями, явно пытаясь поймать кого-то из нас. А чего это все в таком припадке? Озадачился Садир, посмотрев на теснившихся около входных дверей однокурсников.